Глава седьмая. А вот и первые холода. Скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени. Город вставил в окна зимние рамы, топит печи, тепло оделся, запасается на зиму всем, чем полагается. С удовольствием чувствую уже зимний уют и тот старый наследственный быт, которым он живет столетия, повторяемость времен года и обычаев. «Гуси летят!» — с удовольствием говорит Ростовцев, входя в дом в теплой чуйке и теплом картузе и внося с собой зимний воздух. «Сейчас целый косяк видел. Купил у мужика два воза капусты. Прими, Любовь Андреевна, сейчас привезет. Загляденье капуста. Качан к качану. И на душе у меня делается хорошо, и так грустно-грустно. Я оставляю Вальтера Скотта, которого взял читать из гимназической библиотеки, и задумываюсь. Мне хочется понять и выразить что-то происходящее во мне. Я мысленно вижу, осматриваю город. Там при въезде в него древний мужской монастырь. Все говорят, что в нем, в каждой келье, у каждого монаха всегда есть за образом и водочка, и колбаса. Глебочку очень занимает, носят ли монахи под рясами штаны. Я же, думая о монастыре, вспоминаю то болезненно восторженное время, когда я постился, молился, хотел стать святым, а кроме того, почему-то томлю с мыслью о его старине, о том, что когда-то его не раз осаждали, брали приступом, жгли и грабили татары. Я в этом чувствую что-то прекрасное, что мне мучительно хочется понять и выразить в стихах, в поэтической выдумке. Затем, если идти от монастыря назад, в город, по долгой улице, то влево будут бедные грязные улицы, спускающиеся к оврагам, к зловонному притоку нашей реки, в котором мочат, гноят кожи. Он мелкий, дно его все завалено их черными пластами, а по берегам лежат целые горы чего-то бурого, остро и пряно воняющего, и тянутся черные сквозные срубы, где эти кожи сушат и выделывают, где в огромном количестве шумно работает, курит, сквернословит какой-то страшный род людей, могучих, невероятно сальных и грубых. Это тоже очень старинные места, им лет 300-400, и меня томит желание о них, об этих мерзких местах сказать, выдумать что-то чудесное. Дальше за притоком черная слобода, Аргамача, скалистые обрывы, на которых она стоит, и тысячи лет текущие под ними на далекий юг, к низовьям Дона, река, в которой погиб когда-то молодой татарский князь. О нем тоже очень хочется что-нибудь выдумать и рассказать в стихах. Его, говорят, покарало чудотворная икона Божьей Матери, и доныне пребывающая в самой старой из всех наших церквей, что стоит над рекой, как раз против Аргамачи. Тот древний образ, перед которым горят неугасимые лампады, и всегда молится на коленях какая-нибудь женщина в темной шали, крепко прижав щепоть ко лбу и настойчиво и скорбно устремив глаза на тускло блистающий в теплом лампадном свете смугло-золотой оклад, в отверстие которого видна узкая черно-коричневая дощечка правой руки, прижатой к груди, а немного выше, небольшой и такой же темный средневековый лик, смиренный и горестно склоненный к левому плечу, под серебряным кружевным колючим венчиком в мелко и разнообразно сверкающих алмазах, жемчугах и рубинах.